Глава 33. «Назар, не надо», — говорю онемевшими губами, пятясь назад и вжимаясь спиной в изголовье кровати. Внутри все дрожит от страха, и холод растекается по венам, замораживая меня изнутри. «Что не надо, снежинка?» Надвигается на меня паук, как чертов всадник апокалипсиса. А у меня от страха горло распухает, и язык мгновенно становится неповоротливым, и кажется, что занимает все пространство во рту. «Я не виновата», — говорю едва слышно. И мне кажется, что я посреди жуткого сна, который вижу периодически с детства. Будто за мной гонятся все демоны ада, и единственная защита, что у меня есть, — это молитва. Когда я начинаю ее читать, то каждое новое слово дается все сложнее, потому что мне блокируют возможность говорить, сжимая горло невидимой рукой. Вот и сейчас у меня ощущение, что передо мной самый главный демон преисподней. И если сначала он вывернул мою душу, заставил корчиться от мук совести, когда я проклинала себя за влечение к нему и свою слабость, то теперь у него дошла очередь до моей плоти. С ужасом осознаю, что для паука не оставит проблемы избавиться от меня, как от мусора, отходного материала. Он попользовался мной, и я тем самым выполнила свою функцию. «Правда?» — хрипит он, стоя у кровати. «А не ты ли хотела сбежать?» «Хотела, но только до тех пор, пока не поняла, что это опасно. Ты мне все объяснила, я выкинула эту идею из головы». «И тем не менее, ты сбежала от охраны и позволила, чтобы тебя утащили». Даже на расстоянии я ощущаю крепкий запах перегара. «Не было такого!» «Откуда-то нахожу в себе силы отстоять свое право на жизнь. Я должна защитить себя любой ценой. Мне нужно было в уборную, и я услышала разговор, что кто-то собирается тебя нагнуть, отыскав твою слабость». Признаться вслух в том, что все его окружение признало меня его слабым местом, это еще один повод вложить в его руку пистолет и всадить мне в лоб пулю. Но паук чувствует, когда ему лгут, и я не должна пытаться обмануть его. Они хотели это как-то использовать против тебя, а я всего лишь пыталась выяснить, кто эти люди. Пошла на выход, а дальше меня схватили, после чего я очнулась в каком-то подвале. До сих пор не понимаю, как они узнали, что я подслушивала разговор. Видимо, за мной следили от самого зала. «Думаешь, я этого не знаю?» Рычит он, а у меня от его голоса мороз по коже. «Ты сделала меня слабаком!» «Ты сам это выбрал!» Перехожу на крик. «Ты решил, что тебе нужна жена, и стал тыкать мной в лицо всем тем людям, среди которых большая часть только и мечтает запрятать тебя обратно в тюрьму или закопать. Я не выбирала тебя! Не выбирала эту жизнь!» «Ты должен был взять кого-то, кто понимает, в каком мире ты крутишься и готов к рискам. Но, черт возьми, не меня!» Буквально выкрикиваю все это, зная, что у меня есть только один шанс спастись. И либо я сейчас смогу в нем пробудить что-то похожее на совесть, либо мне останется только молиться, чтобы он все сделал быстро. Но вместо того, чтобы сказать хоть что-то, Назар ревет зверем, потянувшись ко мне. Я вскакиваю на ноги и, подхватив одеяло, отбегаю в другой конец комнаты. «Зачем ты затеял эти игры со мной? Просто потому, что тебе меня не жаль, да? Ты знал, что со мной может подобное случиться, изначально собираясь от меня избавиться». Чувствую, как из глаз струятся слезы. «А ведь я и правда поверила». На душе такая горечь и тяжесть, что, кажется, только от этих ощущений может перестать биться сердце. «Нет!» — рявкает Назар. «Я хотел все по-настоящему». Хотел тебя рядом, влюбить в себя планировал, чтобы у тебя и мысли сбежать не было. Ты сам себя переиграл, Назар. Всхлипываю, больше не контролируя эмоции. Сам себя. Знал бы ты, как я проклинаю тебя за то, что согласилась на тот заказ. Знал бы ты. Утыкаясь лицом в ладони, не в силах видеть его перед собой, проглатывая слово «ненавижу». Я рассчитывала на понимание, на человечность. Думала, что если есть симпатия, то она окажется сильнее тупых пересудов и мнений окружающих. Но я ошиблась. Не может быть чувств у такого страшного человека, у которого руки по локоть в крови и у которого нет сожалений. «Пожалуйста, просто отпусти меня, и никто не узнает». Смотрю на него сквозь слезы. Паук разглядывает меня темным взглядом, а потом выплевывает. «Сука!» и выходит из комнаты, снова оставляя меня в подвешенном состоянии.